Глава 14. Пираты покидают мечту. И главное, у белки появляются настоящие друзья. Вставало солнце, и золотые волны шли от него до самого носа корабля. Капитан Тинтиныч задумчиво глядел на море. «Хороший денек будет», — вздохнул старпом Сеня. «По такой погоде мы бы уже завтра, в крайнем случае послезавтра, увидели родные берега», — подумал капитан Тинтиныч, но промолчал. На палубу стопотом выбежали пираты. Обрадовались свету, солнышку. Атаман Джина с нескрываемым страхом оглянулась на ступеньки, ведущие вниз, передернула плечами, будто от холода. Она подошла к капитану Тинтинычу, остановилась перед ним. — Прощайся с жизнью, капитан! — злобно проговорила она. — Отплавался! Твой маяк будет светить на дне рыбкам! — В трюм уже хлещет водичка! — высунулся из толпы пиратов одноглазик. «Белка прогрызла в днище большую дыру», — добавила черная кошка. «Что, капитан, не пора ли выкинуть за борт всякое там благородство и честность? Кому они нужны?» Капитан Тинтиныч, хотя и твердо решил не вступать ни в какие разговоры с пиратами, не выдержал. «Делайте со мной что хотите, но ведь там в трюме матросы. Они спят. Там Юнга, Щепка...» Стараясь скрыть волнение, проговорил он. «Дайте им возможность спастись, сесть в лодки. Ну, есть у вас хоть капля жалости!» «Жалость?» — презрительно скривила губы атаман Джина. «Жалость только унижает пирата. Я не колеблясь, швырну за борт каждого, кому знакомо это прокисшее чувство». «Негодяи!» — с презрением сказал капитан Тинтиныч. «Что для вас совесть, честь, низкие души? Вот и пойдешь ко дну вместе со своей совестью и привидением!» — с обидой проворчал одноглазик. «Ох, лучше не вспоминай!» — замахала на него лапами черная кошка. Пираты перекинули трап с мечты на корабль Томми. Началась свалка. Каждый хотел поскорее убраться с заколдованного корабля. Но атаман Джина быстро навела порядок. Она выхватила из карманов своего белоснежного передника пистолеты и разрядила их в воздух. Первая, стуча каблуками, перебежала по трапу. Остальные пираты — за ней. Только успел последний пират покинуть мечту, на палубу пулей вылетела белка, придерживая лапой хвост, чтоб не мешал. «Стойте! Стойте!» — отчаянно закричала белка. «А я? А меня вы забыли?» «Убрать трап!» — не обращая на нее внимания, безжалостно скомандовала атаман Джина. «Но мы же друзья! Я пиратскую клятву давала!» Белка с мольбой протянула тоненькие лапки. «Грамотная вольно!» — злобно усмехнулась черная кошка. «Эх, не успела я на тебя как следует облизнуться!» Белка вся так и поникла, глядя, как, распустив паруса, удаляется корабль из пальмового дерева. Капитан Тинтиныч тоже проводил глазами корабль Томми, где в ярком свете утренних лучей извивался на мачте флаг с черепом и скрещенными костями. «Что ж, встретим то, что неизбежно», — спокойно сказал капитан Тинтиныч. — Это уж, конечно, как полагается, — вздохнул старпом Бом-Брам Сеня. — Только как подумаешь, что сейчас вода дойдет до колен, потом выше, выше, выше, а главное, не увижу больше острова капитанов, не попрощаюсь с ребятами, и все из-за каких-то подлых пиратов. Капитан Тинтиныч невольно рванулся, но тугие веревки только глубже врезались в измученное тело. «Нет, недолго пиратам бороздить волны океана сказки!» — горячо воскликнул он. «Адмирал Колумб и капитан Жан уже вышли в море. Все капитаны развернут свои паруса. Они отомстят за нас. Белка устало повернулась к капитану Тинтинычу, медленно волоча лапы, будто каждый привязан на погире, подошла к нему, перегрызла веревки, стягивавшие ему руки и ноги. «Вы свободны, капитан!» — безнадежно вздохнула она. «Скорее!» — капитан Тинтиныч бросился к трапу, преодолевая мучительную слабость. Онемевшие ноги плохо слушались его. «Спасти матросов! Усадить их в лодки!» Старпом Сеня бросился вслед за ним, но они не успели сделать и нескольких шагов. Послышались мокрые, шлепающие звуки. По трапу неуклюже вскарабкалась дрессированная сардинка. «В трюме сухо, как на дне пустой бочки», — с трудом проговорила она и, обессилев, умолкла. Капитан Тинтиныч и старпом Сеня с удивлением повернулись к белке. «Мой зуб не коснулся днища корабля», — печально, глядя куда-то вдаль, сказала белка. «Но я одинока, как пустой орех». Капитан Тинтиныч растер онемевшие вспухшие руки. «Неужели свобода? Неужели мечта спасена?» «Не грусти, белка», — ласково сказал он. Обнял белку за узенькие рыжие плечи. «Теперь у тебя есть настоящие друзья». «Это мы!» — откликнулся голубоглазый тельняшка, поднимаясь по трапу. Он широко зевнул, потянулся. «Капитан! Она освободила всех матросов, перегрызла веревки. А хвост — это не беда. Пройдет месячишка, еще пушистей станет». «Да разве это работа? Какие-то веревки!» — горячо воскликнула белка. «Да я такое могу! Да я для друзей!» Один за другим на палубу, пошатываясь, выходили матросы. Терли глаза кулаками, сладко зевали, не могли сообразить, с чего это вдруг их сморил такой крепкий сон. И вот уже с шорохом распустился большой парус мечты. Ветер наполнил его. «Курс на остров капитанов!» — скомандовал капитан Тинтиныч.